«Ладно, спасибо вам. Пойду я. Обдумаю это дело. Цезарь, мы же уже гуляли». По дороге домой Кирилл вспомнил, что он обещал профессору Солодову достать ту злополучную таблетку. Так что придется идти к Татьяне на работу, а потом напроситься к ней домой. Вот так вот, он из-за нее рискует своим добрым именем, а она с этим козлом.